Глава шестая. Ричард немного наклонился направо, чтобы голова Дона Маккуина не закрывала дорогу впереди. Его плечо прижалось к плечу Карен Дельфуэнсо. Она тут же сдвинулась и прислонилась к двери, чтобы сохранить дистанцию. Ричард увидел залитый светом фар шоссе, а дальше ничего, только мрак. Лишь вдалеке мерцала пара хвостовых огней. Спидометр показывал 80 миль в час, бак был полон на три четверти, температура двигателя в норме. На крышке подушки безопасности имелся логотип «Шевроле». Пробег составлял чуть больше 40 тысяч миль, значит, машина не новая, но и не старая. Двигатель довольно урчал. Ричард снова сел на свое место, и Дельфуэнсо тут же повторила его движение. Алан Кинг повернулся к ним и сказал: «Мой брат тоже служил в армии, Питер Кинг. Может, вы его знаете?» «Это очень большая организация», — ответил Ричард. Кинг улыбнулся, немного смущенно. «Да, конечно», — сказал он, — «глупый вопрос. Но довольно частый. Все считают, что мы друг друга знаем. Не понимаю, почему. Вот, например, сколько человек живет там, где живете вы?» «Думаю, 1,5 миллиона». «Вы со всеми знакомы?» «Я даже своих соседей не знаю». «Вот именно». «А в какой части служил ваш брат?» «Он был артиллеристом, воевал в заливе в Первую войну». «А я тоже». «Тогда, может, вы его все-таки знаете». «Нас было 1,000,000. Такое впечатление, что там воевали все. Самая крупная компания на моей памяти». «И как там было?» «Разве брат вам не рассказывал?» «Мы не разговариваем». «Жарко», — ответил Ричард. «Это почти единственное, что я запомнил». «А вы в какой части служили?» «Я был копом», — сказал Ричард. «Военная полиция, отдел криминальных расследований с самого начала». Кинг едва заметно пожал плечами и кивнул, но ничего не сказал. Он снова развернулся и стал смотреть в ветровое стекло. Мимо промчался знак с надписью «Добро пожаловать в Айову». Шериф Гудман проехал в заднюю часть парковки и включил прожектор на полную мощность. Машина оказалась не Тойотой, не Хондой, Хюндой или Киа. Это была Мазда, точнее Мазда 6. Пятидверная, с люком, с такой обтекаемой задней частью, что тачка производила впечатление обычного четырехдверного седана. Новая модель, красная, как пожарная машина. Пустая, но еще не покрывшаяся росой. «Значит, стоит тут недолго», — решил Гудман. По обе стороны от нее было полно свободного места, сзади 50 ярдов гравия с проросшими сорняками, а дальше до самых пригородов Денвера, расположенного в 700 милях к западу, ничего. Машина стояла, почти уткнувшись носом в заднюю дверь бара, представлявшую собой простой стальной прямоугольник в грязной, когда-то оштукатуренной стене. Хорошее место. Закрытое со всех сторон. Никаких свидетелей. Гудман представил, как двое мужчин выбираются из Мазды, снимают пиджаки, подходят к другой машине, садятся в нее и уезжают. Только вот какая это машина? А кто же его знает? И куда они поехали? Не на восток или запад, потому что так им не выбраться из штата, поскольку тогда придется поехать сначала на юг, в сторону перекрестка, но никто в здравом уме не станет убегать мимо места преступления. Получалось, что они выбрали север. Кроме того, именно в том направлении находится автострада между штатами, которая поджидает их, терпеливо прячась за темным горизонтом, точно большой безымянный магнит. Значит, они давно укатили и либо покинули штат за несколько минут до того, как на северном направлении были организованы дорожные посты, либо спокойно проехали мимо них сразу, как только их выставили, поскольку в тот момент полицейские искали ярко-красную машину. Гудман знал, что это его вина. Он включил радио, приказал своим парням снять местные дорожные посты и объяснил, почему. Затем велел двоим охранять парковку у коктейль-бара, а остальным вернуться к своим обязанностям. Потом позвонил диспетчеру дорожного патруля, но тот не сообщил ничего обнадеживающего. Взглянув на часы, Гудман подсчитал время, скорость и расстояние, сделал вдох и выдох, задом выехал с парковки и снова направился на место преступления, где у него была назначена встреча с агентом Джулией Соренсон. Его вина. Преступники покинули штат, и теперь ими будет заниматься ФБР.